Мелехов Пантелей Прокофьевич, член войскового круга. Мелехов Григорий Пантелеич, подъясаул, настроенный против, опасный. Кашулин Андрей Матвеев, участвовал в расстреле красных казаков под Тёлково. Бодосков Федот Никифоров, то же самое. Богатырев Архип Матвеев, церковный титр, против власти выступал в караулке, возмутитель народа и контрреволюции. Королев Захар Леонтьев отказался сдать оружие, ненадежный. Против обоих Мелеховых и Бодовского в примечании, непрочтенном Штокманом вслух, было указано: данные враги советской власти не доставляются, ибо двое из них в отсутствии, мобилизованы в обывательские подводы, повезли до станции Баковской патроны, а Мелехов Пантелей лежит в тифу. С приездом двое будут немедленно арестованы и доставлены в округ, а третий, как только, подымется на ноги. Собрание несколько мгновений помолчало, а потом взорвалось криками: «Неверно! Брешешь! Говорили они против власти! За такие подобные следует! В зубы им заглядать, что ли? Наговоры на них!» И Штокман заговорил вновь. Его слушали будто и внимательно, и даже покрикивали с одобрением. Но когда в конце он поставил вопрос о распределении имущества бежавших с белыми, ответили молчание. «Что ж вы воды в рот набрали?» – досадуя спросил Иван Алексеевич. Толпа покатилась к выходу, как просыпанная дробь. Один из беднейших, Семка по прозвищу Чугун, было нерешительно поддался вперед, но потом одумался и махнул варежку. «Хозяева придут, а после глазами моргай». Штокман пытался уговаривать, чтобы не расходились, а Кошевой, мучнисто побелев, шепнул Ивану Алексеевичу: «Я говорил, не будут брать. Это имущество лучше спалить теперь, чем им отдавать».